Глава третья. Горные тролли, которым держал путь третий, имели более внушительные габариты, чем пещерные. Пещерные, к слову, тоже водились в Урдальских горах и были гораздо более нетерпимы к чужакам, чем другие собратья. Возможно, это объяснялось тем, что горные тролли могли выращивать овец, а у пещерных не хватало ума даже на выращивание самых неприхотливых грибов. Поэтому питались они чем попало, чаще всего кем попало, включая случайных путников и их вьючных животных. Поскольку таковых в Урдальских горах бывало немного, а к пещерным троллям попадало и того меньше, у пещерных вовсю процветал каннибализм. Горные же, помимо овцеводства, промышляли охотой. Хотя, конечно, стрелки из лука из них получались никакие, но камни метали очень метко, хоть из пращи, хоть просто так. Поэтому нападали преимущественно из засады. Кстати, горные тролли часто нанимались в действующую армию, иногда целыми кланами, включая женщин и подростков, пополняли ряды тяжелой пехоты и были грозной силой, способной противостоять коннице. В селение вела только одна дорога, скорее напоминавшая козью тропу, но заблудиться третий при всем желании не мог. Пометуя о любви троллей к засадам, он решил перестраховаться, сделав небольшой крюк в сторону, чисто на всякий случай. Эльфы с троллями не враждовали, но мало ли что. Обвалы, например, случаются регулярно, лавины тоже сходят. Третий бесшумной тенью скользил между камней, используя каждый выступ как укрытие, обследуя каждое подозрительное место, годное для засады. Наверное, даже хорошо, что лошади у него больше не было. Конь — животное шумное. Его в горах за километр слышно, а то и дальше. Да и не везде можно проехать верхом. Преодолев примерно половину пути, он понял, что следом за ним кто-то идет, но как ни силился, не мог понять, кто именно. Иногда на периферии зрения улавливалось чьё-то мимолетное движение, похожее скорее на обман зрения. Если бы не пристальный взгляд, цепко буравивший ему спину и ощущавшийся мурашками между лопаток, третий мог откинуть нахлынувшее беспокойство, но он слишком доверял собственным инстинктам, чтобы их игнорировать. Он несколько раз менял направление, резко сворачивал за скалы, таился там, пытаясь перехитрить следившего, но тщетно. То ли тот был слишком умен, то ли был всего лишь плодом не в меру разыгравшегося воображения. Третьему оставалось либо смириться с этим и идти выбранным путем, либо затеять с незнакомцем свою игру. Может выиграть, может проиграть, но в любом случае потерять кучу времени. А если лорд Кайдель затеял свою игру, времени у тени было маловато. Решив игнорировать неизвестного наблюдателя, по крайней мере до тех пор, пока он не предпримет никаких активных действий, в конце концов преследователем может оказаться обычный горный кот, который наверняка отступит, когда поймет, что добыча ему не по зубам, или эльф доберется до клана троллей, тень продолжил свой путь. Засада обнаружилась просто, состояла из одного единственного тролля, притаившегося за группой камней. Громила был одет в козлиные шкуры, на мощное плечо пристроил внушительного вида булаву, у ног валялся грубо сработанный арбалет. Похоже, владельцу было глубоко плевать на то, что оружие и без того не ахти, а после купания в снегу наверняка отсыреет, и им гораздо эффективнее будет кидаться во врагов, чем пытаться их подстрелить. Оно и понятно. В метании троллям нет равных. Из-за своего укрытия страж напряженно лупил глаза на единственную тропу в деревню, наивно ожидая, что те, у кого хватит смелости посетить селение троллей, обязательно пойдут по протоптанному пути. Он понял свою трагическую ошибку, когда беззащитного горла коснулась леденящая сталь клинка, а вкрадчивый голос промурлыкал практически в самое ухо. «Только не вздумай дергаться. И отведи меня к вождю». Тролль попытался собраться с мыслями, но с непривычки процесс не ладился. Как не тужился, как не морщил ум, ни одной даже самой завалявшейся мыслишки не наскреб. Затем почувствовал резкую боль, звон в ушах и отправился в полет. Описав широкую дугу, незадачливый страж тропы рухнул в снег, звучно приложился об один из камней лбом и потерял сознание. Позже он с большими подробностями, дополняя слова характерными неприличными жестами и щедро приправляя их бранными словами, рассказывал соклановцам душераздирающую историю о том, что злобные горные девы усиленно склоняли его к сожительству, предлагая исполнение самых необузданных эротических фантазий, но светлый образ жены не дал ему перевести дружбу раз на новый уровень. Девы обозлились и наставили ему шишек, и даже оставили отметину на горле когтем. Причем суровый страж тропы бился один против несметного множества соблазнителей. Девы, когда до них дошли ворочащие их слухи, все отрицали, нагло отказываясь признавать себя извращенцами. Тролли предпочитали им не верить. На самом деле девы действительно не имели никакого отношения к произошедшему на горной тропе. Как только третий приставил меч к горлу тролля и настойчиво попросил проводить его к вождю, два задних конских копыта ударили будущего проводника в голову и отправили в полет, доказав, что на небольшие расстояния летать способны не только птицы. Удар предназначался тени, но благодаря острому предчувствию опасности, спасавшему его не раз, тот успел не только увернуться, но и убрать опасное лезвие от горла тролля, оставив тому на память только неглубокий порез. «Какого демона?» — удивленно вопросил третий, разворачиваясь на месте, выставив вперед меч и внутренне приготовился воевать хоть со всем миром разом, если потребуется, но увидел лишь злобную оскаленную морду знакомого Левбая. Данное животное раньше ходило под его седлом, ровно до того момента, как одна рыжеволосая леди не настояла на освобождении порабощенного, по ее мнению, коня. И вот теперь эта свободная скотина решила напасть на своего бывшего хозяина. Коротко взвизгнув, вороной поднялся на задние ноги, угрожающе взбивая передними воздух. Такой эффектный прием часто использовался в бою. «Неблагодарная тварь!» — научил на свою голову, — резюмировал он, ловко уходя с линии атаки прыжком в сторону. Передние копыта пролетели мимо, буквально в миллиметрах от лица, едва не оставив отметину на щеке. Эльф рубанул в ответ мечом, метя в правую переднюю ногу, промазал и тут же ушел в сторону, не дожидаясь очередного удара. Левбай резко крутанулся на месте и попытался достать тень задними копытами. Угодил в камень, выбив из того несколько осколков. Зло взвизгнул и был таков. «Вот мерзавец! Без проводника меня оставил!» — восхитился бывшим питомцем третий, глядя на ловко удирающего коня. Дарованная свобода явно пошла последнему на пользу. Он набрал тело, стал лосниться и бегал гораздо резвее, чем эльф помнил. Теперь стало понятно, кто именно совершил наглый налет на его лагерь. Что-то подсказывало ему, с конем они видятся далеко не в последний раз. Ну, по крайней мере, лорд Кайдель не дышит ему в затылок, а это уже плюс. Вождь клана злобно сидел на каменной лавке в собственной пещере и буравил красными от недосыпа глазами высокого, светловолосого эльфа, чью подтянутую фигуру выгодно подчеркивали черная куртка и штаны. Пронзительно сапфировые глаза смотрели пристально, словно пытались выведать самые сокровенные мысли собеседника. Но тролля раздражали не вынужденный недосып, не пристальный взгляд нежданного гостя, а тот факт, что эльф умудрился свободно проникнуть в селение и возникнуть в пещере вождя никем не замеченным, а значит, вполне мог убить вождя и безнаказанно покинуть клан. По счастью, это был не убийца, иначе вождь был бы уже мертв. Незнакомец не стал бы хвалиться своим достижением, вполне вежливо поздоровался с вождем и его женой. Пожелал живым клана процветания, мертвым вечная охота на небесных пастбищах. Затем, когда все формальные приветствия были произнесены, эльф попросил проводить его к шаману. «На кой кр тебе шаман сдался?» Подозрительно прищурился тролль, расстроенный тем, что не удалось произвести на эльфа необходимого впечатления. В конце концов, не каждый день в клан заезжают высокородные, и тем досаднее было ударить в грязь лицом перед заносчивыми остроухими. Гостей из других кланов, а также представителей других рас, принято было принимать либо у общего костра, либо в общинном ледяном доме, восседая на ледяном троне. Сидеть на таком было холодно, и задница мерзла немилосердно, а иногда и штаны инеем прихватывало, но показать свою выносливость другим — почетно для любого тролля. Жены в такой момент должны заплести косы с ритуальными бусинами. Еще на костре нужно зажарить мясо, чтобы показать свое благосостояние. Вместо этого вождь сидел в штанах, и то только потому, что в них и спал. «Жениться хочу», — огорошил тролля спокойный ответ гостя. Вождь пораженно поскреб голову пятерней, не особо представляя, какая жена может получиться из старого полуумного шамана, которого долгое время не видели ни одурманенным мухоморами. Мало того, нетвердо стоящий на ногах шаман щедро раздавал пророчества направо и налево, за что бывал бит по 5 раз на дню теми, кто пророчеств вовсе не желал. «Неужто эльф из этих, из тех, кто вместо баб мужиков предпочитают?» «Да какая из шамана жена? Старый, вредный, болтает не весь что, а готовит только поганую настойку из мухоморов. Жена должна быть крепкой, ладной. Такая и детишек нарожает, и целого барана принесет, не запыхается. Хочешь, я тебе трольчанку найду? Умные тролли всегда в наш клан за невестами приходят». Третий, а в гости к вождю заглянул именно он, трольчанкой не заинтересовался и от осмотра невест наотрез отказался, как и от сватовства к шаману. «Я уверен в многочисленных достоинствах шамана-клана, но мне он нужен не как жена. У меня, вождь, своя невеста есть. Только она сейчас очень далеко. Хочу, чтобы ваш шаман помог мне ее найти». Вождь скептически хмыкнул. По его мнению, перебравший грибов тролль с великим трудом нужник находил, куда ему высокородных эльфиек разыскивать. Свои сомнения он тут же озвучил гостю. «Собак у нас нету, а шаман — того». Вождь красноречиво покрутил пятернёй у виска, тщетно подбирая слова, чтобы выразить степень помешательства шамана без урона авторитета последнего. Традиционная чудаковатость шаманов давно никого не удивляла, но оригинальность местного уже настораживала племя. «С предками часто общается», — насколько мог деликатно, добавил вождь. Но третий слишком далеко забрался в горы, чтобы отступать из-за чрезмерной общительности шамана. «Помните, к вам не так давно приезжал отряд людей и эльфов. Вы еще опрометчиво решили принести их в жертву демонам, потому что считали, будто жертвоприношение может решить проблему с падежом овец». Осведомился гость, и, судя по тому, что на лице тролля отразилась всемирная скорбь скотовладельца, лишенного всего стада разом, вождь прекрасно помнил этот эпизод в жизни племени. «Ну так вот, владелица тигра и есть моя нареченная. Я хочу, чтобы шаман переправил меня к демону. Это он может сделать?» Взгляд тролля из скорбного стал уважительным. Теперь он смотрел на пришедшего, как на абсолютно бесстрашного воина, что ради большой доли добычи идет в бой в первых рядах, отведав особой настойки шамана. Такие всегда были в почете, если выживали, конечно. Женщины с того отряда в племени помнили до сих пор. Настоящие имена их не сохранились. Между собой величали «Рыжая шайтан-баба» и «Шайтан-баба-шаман». «Ладно», — неуверенно хмыкнул вождь, пытаясь определить, чем грозит очередной поход к демонам незваного гостя. Но портить отношения с эльфами тоже не хотел, тем более с такими, что входят в клан как к себе домой. «Пожалуй, такого расстроишь, утром можно не проснуться». «Лучше уж пусть шаман отдувается. Ему наука будет и тренировка заодно». «Нужен долбанный шаман? Будет тебе шаман!» Затем посмотрел на эльфа еще раз и добавил. «Но не бесплатно. И это оплата вперед. Демон знает, что там шаман нашаманит, а племени овцы нужны на развод». «Разумеется», — откликнулся третий с такой улыбкой, что вождь понял. «Цену задирать не следует». Вождь, как был босой, в одних домашних кожаных штанах последней стадии заношенности, протопал к пещере шамана. Он даже не оборачивался, чтобы убедиться, следует ли за ним нежданный гость. Гость следовал, бесшумно, умудряясь даже средь белого дня сливаться с тенями. Большинство встречных троллей его даже не видели, пока не останавливались поздороваться с вождем. Затем как-то неожиданно их взгляд натыкался на загадочного эльфа в черном, и в итоге от неожиданности обоих приветствовали 5 кряду. В ответ вождь рыкал нечто приветственное и шествовал дальше, не сбавляя ходу. За ним тянулась вереница следов босых ног. Из пещеры шамана клубами валил сизый дым. Наружу доносился то ли храп, то ли хрип, то ли кто-то заунывно пел противным голосом. Не сразу и разберешь, да и после разобрать сложно. Стараясь, чтобы дым не попадал прямо на него, вождь притормозил и сделал широкий жест в сторону входа в жилище, оно же рабочее место, шамана. «Все, дальше сам!» — торжественно возвестил он, протягивая руку попрощаться и получить гонорар за будущие услуги члена своего клана. Тень не стал возражать, хотя подозревал, что сильно переплачивает. Руку пожал, вложил увесистый кошель, содержимого которого хватит на приобретение целой отары племенных овец, кивнул на прощание. Вождь оценил приятную тяжесть оплаты, довольно хрюкнул, смерил эльфа полным сочувствия взглядом. «Эх, и не пожил-то еще совсем!» И оба закашлялись. Ветер переменился, щедро обдал обоих невероятно вонючим дымом, производимым местным умельцем непонятно из чего. Резину в этом мире еще не изобрели. Расставались в буквальном смысле со слезами на глазах, аж сердце щемило. Так кашляли. Прежде чем ступить в дымное преддверие ада, эльф заботливо прикрыл лицо тканью плаща. Помогало плохо. Запах дыма оказался не просто противным, но и на редкость въедливым. Но хоть что-то. Хозяин пещеры обнаружился на удивление быстро. Это был довольно упитанный тролль, который, судя по размерам щек, питался отнюдь не только пищей духовной. В носу болталось внушительное кольцо, сделавшее бы честь любому быку-производителю. Многочисленные сальные на вид косы украшали разноцветные ленты, бусины, разнообразные перья. Некоторые из них принадлежали давно вымершим пернатам и, вероятно, передавались с поколения в поколение. Голую грудь шамана украшали многочисленные татуировки зверей, птиц, непонятных существ, коричневые кожаные штаны, расшитые серебряными бляхами. Шаман пребывал в некоем трансе и, скрестив ноги в довольно неудобной позе, висел под самым потолком, мыча под нос что-то заунывно противное. Едкий дым, заполнявший жилище почти целиком, отчего-то не посягал на пространство, занимаемое медитирующим троллем, из-за чего складывалось впечатление, будто тролль гордоливо восседает на грозовом облаке. Странно, что шаман не закоптился и не приобрел румяную корочку, как гусь в коптильне. Третий закашлялся не столько, чтобы привлечь к себе внимание, сколько наглотавшись вездесущего дыма. Но шаман никак не среагировал на гостя. «Надо же, как глубоко в астрал выпал!» Хмыкнул про себя третий, вываливаясь наружу в холодные объятия снега. Мучительно закашлялся. Сплюнул. Искренне удивился, не увидев даже намека на кровь в плевке. Горло соднило нещадно. «Ничего, и не оттуда доставали».